Часть вторая. Глава 24. И если я когда-нибудь напишу «Лунный свет сегодня особенно ярок», знай, я по тебе скучаю. Строки поэта, 532 год. Обратный путь занял 3 дня. Когда мне, наконец, удалось выйти к устью реки Дянь, где проходило сражение, я едва держалась на ногах. Инфекция и лихорадка совсем подкосили меня. Казалось, что голова была объята жаром, а ступни, наоборот, превратились в куски льда. «Неужели сложно было перенести меня чуть ближе к лагерю?» — ворчала я в полузабытье, еле переставляя ноги. Вообще-то я начала говорить сама с собой уже на 2-й день пути. Дракон, разумеется, не считал нужным отвечать мне, а я вдруг подумала, что он появляется только в те моменты, когда я меньше всего в нем нуждаюсь. Когда я заметила вдалеке лагерь, разбитый моим взводом, мысленно возрадовалась, но внешне это никак не отразилось. У меня попросту не было сил выдавить из себя счастливый возглас. На самом деле я едва могла шевелить конечностями и была уверена, что единственная вещь, которая не давала мне рухнуть без чувств, — это печать дракона. Сумерки опустились на лес раньше, чем обычно, и стало так темно, что я едва видела, куда иду. В сердце теплилась надежда, что я не натолкнусь на одного из патрульных, иначе меня могли запросто убить, приняв за врага. Я была в таком плачевном виде, что вряд ли меня хоть кто-то мог узнать. Вдалеке мерцал огонек. Должно быть, кто-то из солдат решил потренироваться в одиночку на поляне, удалившись на довольно приличное расстояние от лагеря. Это было сущим безрассудством и шло вразрез с правилами. Если солдата поймают, лейтенант сурово накажет его. Пламя в масляной лампе мерцало и трепетало из-за порывов воздуха, вызванных яростными взмахами меча. Я подобралась ближе, а мужчина вдруг выпрямился и, чуть сощурившись, вгляделся в темноту. «Кто здесь?» — отрывисто спросил он, явно почувствовав присутствие постороннего. Слезы навернулись на глаза, стоило мне осознать, чей это голос. Я ведь думала, что никогда больше не услышу его. «Это я!» Мой собственный голос звучал слабо и тихо, но Скай вдруг замер и побледнел. «Жень!» — ошарашенно пробормотал он. Пошатываясь, я вышла из-за деревьев на поляну. «Скай, я...» От усталости ноги мои резко подкосились, но он успел подхватить меня за талию, а затем осторожно опустил на землю. «Жень!» — позвал он, но голос его сорвался. «Ты жив! Мы ведь думали, что...» Продолжить он не смог, а я вдруг подумала, что никогда прежде не видела его таким потерянным. Я обмякла, пытаясь бороться с отяжелевшими веками. Стоило осознать, что я, наконец, в безопасности, как силы окончательно покинули меня. «Я чуть не погиб», — забормотала я. «Но дракон...» Скай опустил прохладную ладонь на мой лоб и воскликнул. «О, небеса! Да ты весь горишь! Я отнесу тебя в лазарет!» «Нет!» — слабо выкрикнула я и попыталась оттолкнуть его руку. «Мне нельзя туда! Нельзя!» Никак не получалось вспомнить, почему именно мне не стоит показываться лекарю. Но откуда-то я знала, что лучше этого не делать. «Послушай, дракон сказал, что пожар вызван...» «Тише, тише!» — шепнул Скай, все еще поддерживая меня за плечи. «Все позади. Ты в безопасности, Жень!» Я хотела сказать, что он не прав, что мы все по-прежнему находимся в опасности и что у меня есть очень важные сведения. Я должна была рассказать ему, что нам нужно немедленно выдвигаться на юг царства Семин, но не могла выдавить ни слова. Перед глазами заплясали черные точки, сливаясь в одно большое пятно. «Заражение», — наконец понял Скай. «Куда тебя ранили?» Как ни старалась, но ответить не смогла. Он распахнул мой халат, а затем рванул на груди рубашку и вдруг словно окаменел. Я молча и как-то отстраненно смотрела на его лицо, выражение которого стремительно менялось. От замешательства до отчаянного неверия. Я уже едва понимала, что творилось вокруг и почему в глазах Ская плескался ужас. Его губы шевельнулись, и он хрипло выдавил. «Ты...» И вот тогда я потеряла сознание. Следующие несколько дней я провела в забытии. Словно из-под толщи воды до меня доносились какие-то шорохи и звуки, но я так и не смогла понять их природу. Все это время мне казалось, что я вижу себя будто со стороны, словно смотрю сон со своим участием. Будучи в этом пограничном состоянии, я почувствовала, как кто-то поднял меня на руки, донес до палатки и уложил на постель. Она была гораздо мягче моей, и впервые за долгое время я спала беспробудно. Просыпалась я только, когда слышала чей-то голос, приказывающий мне пить. Кто-то смачивал прохладной водой мои потрескавшиеся губы, ведь у меня не было сил подняться. Но чьи-то сильные руки приподнимали мою голову, чтобы я могла сделать хотя бы несколько глотков, после чего снова проваливалась в темноту. Мой жалобный стон разрезал тишину ночи, когда я металась в очередном приступе лихорадки. Кто-то осторожно убрал ткань с моего лба и заменил на новую смоченную водой. Я видела чью-то тень. Человек сидел рядом с моей постелью, наблюдая за мной. Обессилев, я закрыла глаза и снова ускользнула в черноту. И снова ночь. Снаружи невероятно тихо. Изредка раздавалось лишь кваканье лягушек и чавканье лошади, жующей траву. Меня укрыли несколькими одеялами, но я тряслась в ознобе. Казалось, что холод проник мне под кожу, до самых костей. Тело содрогалось так сильно, будто я билась в конвульсиях. У меня никак не получалось совладать с этим. И я испугалась, потому что больше не контролировала свое тело, а это ужасало сильнее всего. Я и так не имела никакой власти, а тут еще и тело отказывалось слушаться меня. Все попытки заставить себя перестать трястись не увенчались успехом. Напротив, показалось, что меня даже затрясло сильнее прежнего. Неужели мы каким-то образом переправились на север? Наверняка нас окружают льды и снежные валы. На мои замерзшие губы опустилось несколько снежинок. Должно быть, я вот-вот замерзну насмерть. Обернувшись, я заметила темную фигуру. Кто-то смотрел на меня, а я даже и не знала, что вовсе не одна тут. Человек внимательно вглядывался в мое лицо и вроде бы хмурился, чем-то встревоженный. Мне почему-то хотелось успокоить его, сказать, что я в порядке, солгать, как я это обычно делала. Но в то же время я вдруг осознала, что он и так все понимает. Моя ложь не обманет его. А ведь я так долго скрывалась, так долго оберегала свою тайну, но сейчас испытала облегчение, осознав, что мне нет нужды больше лгать. Наверняка я просто бредила, снова попав в липкие объятия лихорадки. Это ведь все не могло быть наяву. Это просто сон, в котором мужчина аккуратно лег рядом со мной на постель и осторожно обнял мое трясущееся тело. А затем он крепко прижал меня к груди, будто стремясь передать мне свое тепло. Я прильнула к нему, умоляя себя не дрожать, прислушивалась к прерывистым ударам сердца, вглядывалась в темноту и никак не могла понять, чье же сердце заходилось в груди. Мое или его? Мысли путались. Но только когда мое тело немного оттаяло в этих сильных руках, сон, наконец, забрал меня.